374. Матерь Агни-йоги. Комбинации звездных лучей действуют и на вас, возвышая и окрыляя, или же тяжко давя. И тогда мы храним единение с высшими великое. Это единение и дает силы устоять. Храните его и вы, ибо им устоите.